38. Куда она идет с этим мальчишкой? Неферт вспомнила странный взгляд, брошенный на нее, когда она заговорила о ядах. Неужели? Дневной свет за спиной померк. Черная каменная лестница расширилась, бесконечно уходя вглубь земли. Так ли спускается душа к тем воротам, у которых стоит тот? На черный полированный камень внизу ложится неподвижный, холодно-розовый отблеск света. Этот свет впереди был как лучи розовой небывалой луны. Так не светится живое пламя. Он же все понял, этот мальчишка-жрец. Бежать обратно? Нет, пожалуй, отсюда уже не убежать. Ей остается идти вперед, делая вид, что она не понимает опасности. До тех пор, пока... Мальчик шел впереди Неферт, словно указывая дорогу, хотя дорога была только одна. Розовый свет стал ярче. Ступени кончились, и открылся низкий широкий коридор, также выложенный черными плитами. Взрослый человек мог бы достать здесь рукой до потолка. Но что это за свет? В стенах коридора сияли овалы исполинских розовых опалов. Они непонятным образом светились, и при их холодном свечении из стен выступали барельефы. Один из них обратил на себя внимание Неферт. Он изображал трех сидящих павианов. Первый закрывал лапами глаза, второй зажимал уши, третий – рот. Неферт поняла его смысл. Здесь начинались тайны дома Тота. Тяжесть низкого потолка заставляла невольно наклонить голову. Над барельефами тянулись столбцы священных изречений. «Здесь обитает тот», – произнес Птахмес негромко. Каким высоким оказался храм, мрак которого разряжало множество огней в светильниках из полупрозрачного розового камня? Храм был вдвое выше, чем его видимая снаружи часть. Четыре ряда черных квадратных колонн, обращенные к статуе Ибиса, за которой открывался вход в тайную часть, терялись в высоте сводов. Молодой человек лет 16, настолько можно было разглядеть в неровном свете розовых огней, нес в обеих руках по большой связке книг. «Птахмес», – негромко обратился он к провожатому Неферт. «Кто сегодня дежурит?» «Михи». «А, этого никогда не найдешь», – проговорил юноша с досадой. «Мне нужны ключи от кабинета самого. Он же мне голову оторвет, если учебники не будут разобраны по порядку». «А там открыто, кажется, у Серехт», – шепнул Птахмес. «Тогда ладно». Молодой человек скрылся в боковом пределе храма. Испытывая непонятное разочарование, Неферт сделала несколько шагов к статуе Бога. Разве к божеству приближаются в смятении и злобе? Какой ответ может дать ей Бог, если она не знает толком сама, о чем бы хотела спрашивать Ибиса Голового? Она должна увидеть главного жреца его дома. Она увидит жреца. Но что дальше? А еще сон, который надо придумать для этого разговора. Сон? Интересно посмотреть, какие глаза будут у этого отравителя, если Неферт попросит его истолковать сон, в значении которого жрецу будет весьма трудно усомниться. Сон о фараоне. Неферт торжествующе улыбнулась. Да, Неферт твердо посмотрела в глаза юному жрецу. Он воистину дал мне благой совет.